Попадас. Месть героя. Том 3. Пролог. Утро украинца Булиярского, короля Цинцири, не задалось с самого начала. Не успел он позавтракать, как к нему явились королевский маг Кальсиус Улдарс и один из его нарцдоров, Сатрас Галисий, командующий всеми войсками, размещенными на острове Ахар, в том числе и теми, которые находились в самом Андагаре, единственном городе, расположенном на острове. И, конечно, как назло, Кальсиус и Сатрас пришли не просто так, поприветствовать его монаршее величество. Явились они доложить о ситуации с двумя героями, Андреем и Борисом, которые были отправлены в Хингарск, чтобы набраться опыту в реальных боях. Собственно, ситуация была такова, что теперь перед краинцем лежал невеселый доклад одного из его соглядатаев, который служил у Пайрлараса в канцелярии, и докладывал обо всех телодвижениях этого цармондера. Насколько был невеселый доклад, можно было легко догадаться по кислым лицам всей сидящей в кабинете краинца троицы и затянувшемуся молчанию, которое царило в помещении уже не меньше 5 минут. «Просто замечательное начало дня», – протянул король, нарушая тем самым молчание и тем самым желая подтолкнуть своих подчиненных к разговору. Собственно, он не знал, что ему еще сказать. Ситуация была откровенно хуже некуда. Они потеряли 2 весьма перспективных героев, и не абы когда, а перед самым началом планируемой войны. «Просим прощения, мой царь», – чуть поклонившись, одновременно произнесли оба мужчины, сидевшие напротив. «Было бы вам за что просить его», – со вздохом произнес монарх. «Но вопрос в другом, что будем делать? Ситуация действительно щекотливая», – невесело начал Сатрас. «Пайр, будь неладен этот пройдоха», – действовал в рамках закона. Чуть помолчав, мужчина добавил, «по крайней мере, так все обставлено». Хуже всего, что на его стороне Тим, недовольно буркнул Кальсиус, после чего грубо, но без какой-либо злости в голосе, добавил, знал бы, то никогда бы не взял в ученики этого напыщенного юнца. На что Крайнс, чуть погруженный в свои мысли, ответил, с этим уже ничего не поделать, тем более это была моя просьба. Да, ситуация сильно усугубляется тем, что в ней замешан Тим, все же он первый герой, которого мы призвали, так еще как назло и маг. Последняя фраза получилась особенно недовольна. Сатрас не очень жаловал Тима, впрочем, как и большинство из приближенных краинца. Что и неудивительно, ведь кому понравится столь хамское поведение, которое себе позволял этот парень, пока жил на острове. «С Тимом уже ничего не поделаешь», – начал Кальсиус. «Он занял твердую позицию в иерархии нашей страны, да и от конфликта держался в стороне. Мне даже интересно, как он уговорил Пайра, что тот действовал исключительно самостоятельно. Пайр еще тот пройдоха», – буркнул в ответ Сатрас, – «что бы он ни делал, он всегда найдет способ оправдаться». «С этим не поспоришь», – согласился король, – «хотя в данной ситуации он заслуживает наказания». Произнес он это твердо, хотя еще не придумал, как сможет наказать этого надоедливого градоначальника. «Боюсь, мой царь, мы ничего не сможем ему сделать», – с грустью в голосе возразил Сатрас. «Максимум выговор, и то даже на него он может попытаться ответить нотой протеста». «Не ответит», — уверенно сказал Кальсиус, после чего с грустью в голосе добавил, «по крайней мере сейчас ему это невыгодно, ведь оппозиции не нужны шуты, подымающие излишний шум». «Эх», — вздохнув, начал Сатрас, «боюсь, что Хугардар Кальсиус прав, оппозиция наверняка замыслила что-то более глобальное». «Это однозначно», — голосом абсолютно уверенного в своих словах человека, произнес Кальсиус, «иначе Пайр не стал бы так открыто действовать. Он ведь не дурак, просто так подставляться. Тем не менее, как могу судить из отчета, он не особо и подставился», — невесело произнес монарх. «Если верить написанному, то все можно списать на самоуправство его подчиненных. К сожалению, вы абсолютно правы, мой царь», — чуть поклонившись, подтвердил Сатрас. «Максимум, на который мы сейчас способны, это наказать его пешек. Но будет ли от этого смысл?» — со вздохом произнес Крайнс, на что Кальсиус его твердо заверил. «Однозначно, мой царь, по крайней мере, мелкие прихвостни нашей доблестной оппозиции лишний раз задумаются, а стоит ли игра свеч. Ладно, с этим мы решили. Разберитесь со всеми, кто хоть как-то навредил героям», — твердо произнес король, после чего, немного печально добавил, «и направьте ноту протеста Пайру и Тиму за преступную халатность в отношении героев. Все же это необычные граждане Цинцири, и некоторые послабления Пайр был обязан проявить для них». «Так и сделаем, мой царь», — ответил за двоих Сатрас. «Известно ли хоть что-то по местоположению героев?» — спросил Крайнс, не особо надеясь на положительный ответ. На заданный вопрос вновь ответил Сатрас: предположительно, в последний раз их видели охотники на самой границе Волчьего леса, но эта информация может быть неточной, так как свидетели не вступали с ними в контакт и могли перепутать их с другими монардерами. Что-то уже предпринято, чтобы найти их. Да, мой царь, во все города уже передали данные о героях, но я не уверен, что это даст хоть какие-то результаты. За время своего отсутствия Андрей и Борис могли уже давно покинуть королевство. Да, вот это мне подарочек сделали по Иритим, невесело подытожил Крайнс, выслушав своего Нарацдара. Несколькими днями позже в Хингарске, в замке Пайрлараса, хозяин сего места и Тим Уилсон, по совместительству первый герой Цинцири, встретились обсудить свои совместные дела. Тим недавно пришел, и мужчины только и успели, что закончить обмен любезностями, да поднять бокал за долгое правление короля. Сегодня доставили сообщение из столицы, довольно, будто хвастаясь, произнес Пайр. И что там? Без особого интереса спросил Тим. В целом, он догадывался, что там будет написано, но для галочки должен был спросить. В свою очередь Пайр довольно растянул свои пухлые, как два вареника, губы и с нескрываемым ехидством в голосе ответил. Как мы и думали, наш царь Крайнс Бульярский изъявил недовольство моими людьми и планирует начать против некоторых из них судебные разбирательства. Пешками часто приходится жертвовать, равнодушно ответил Тим, после чего, сделав глоток вина, добавил: замечательное у вас вино, Цармондер Пайрларас, будь моя воля, пил бы его за место воды. Полностью с вами согласен, Цармондер Тим Уилсон, немного с хитринкой улыбнувшись, ответил Пайр, после чего тоже пригубил свой кубок. Что-то еще писали из столицы. Все так же, довольно равнодушно спросил Тим, катая вино в кубке и внимательно следя за ним. Ничего особенного. Выразили ноту протеста из-за произошедшего с этим монардером Андреем, лениво и в то же время самодовольно, ответил Пайр. Якобы я должен был позаботиться о нем. Он хитро улыбнулся и немного гнусаво добавил: ага, делать мне больше нечего, после чего довольно засмеялся. В ответ Тим тоже улыбнулся, хотя и не так противно, и, сделав небольшой глоток вина, констатировал: в общем, как мы и ожидали, ничего они нам сделать не могут, пускай попробуют, ехидно прокомментировал Пайр, самодовольно глядя на Тима, который в свою очередь подытожил: главное, что все идет по нашему плану, остается только дождаться войны. Да, немного злорадно протянул Пайр, вот только жалко, что эти недомерки остались живы. Я надеялся, что с ними удастся разобраться раз и навсегда. На эти слова градоначальника Тим, чуть пожав плечами, возразил: как знать, может, оно даже к лучшему. Слышал, что их видели возле Волчьего леса. Полагаю, они, скорее всего, направились в Афнию. Да, может, вы и правы, Цармондер Тим Уилсон, согласился Пайр, хотя и сделал это с небольшой натяжкой в голосе. По крайней мере, если их официально примут афнийцы, то войны не избежать, добавил он, хитро улыбнувшись. А значит, и мы сможем действовать открыто, подытожил Тим, чуть приподняв свой кубок, как бы предлагая выпить за это. Да, только вот война начнется не ранее, чем наступит весна, как-то не особо воодушевленно, констатировал Пайр. Тем не менее, мы уже второй год ждем подходящего момента, мягко улыбнувшись, возразил Тим, продолжив после этого: думаю, подождать еще немного мы сможем. А до этого, нам надо будет хорошенько подготовиться. Ведь есть серьезная вероятность того, что Кальсиус Улдарс и Сатрас Галисии останутся в столице. И тогда у нас будут серьезные проблемы. Сатрас однозначно отправится с войсками, уверенно произнес Пайр. Я этого простака как облупленного знаю, продолжил градоначальник. Он всю жизнь предпочитал обществу цармондеров, якшаться с рядовыми вояками. Что сказать, как был монардером, так им и умрет. Последняя фраза у Пайра получилась немного брезгливо и надменно, на что он лично даже не обратил внимания, в отличие от Тима, который на это подумал. Да, хорош простак, один из столпов королевства, до сих пор страшновато, что он наш противник. Вслух, естественно, об этом он умолчал, ему только не хватало из-за такой мелочи потерять своего основного союзника, особенно в такой благоприятный момент, когда действительно все шло по плану. Хотя, безусловно, были и некоторые расхождения. Например, он был уверен, что не найдется ни одного идиота, который согласился бы вылечить Андрея. Но вот незадача, один нашелся. И хоть это особо не навредило общим планам, но самому Тиму пришлось не по душе. Ведь пойди все как надо, то, скорее всего, обоих героев удалось бы полностью устранить. А затем, вероятнее всего, у него получилось бы сместить Паира с должности градоначальника. Ну а так как в Хингарске кроме него не было более цармондеров, то Тим, скорее всего, стал бы следующим градоначальником, что в свою очередь развязало бы уже лично ему руки. В общем, сложившаяся ситуация серьезно расходилась с личными планами Тима. Поэтому он решил узнать о судьбе того бедолаги, который пошел против указа, распространенного градоначальником среди лекарей. Цармондер Паир Ларас, начал он со стандартного обращения: «Я слышал, вы отправляли людей к тому лекарю, который вылечил Андрея. Я хотел бы узнать, как все прошло». «Насчет этого, странно все прошло», – недовольно пробурчал Паир в ответ. «Планировалось его наказать, чтобы всю жизнь проклинал себя, а в результате он сопротивление оказал, да такое, что погибло несколько моих монардеров. Хорошо хоть этот лекаришка со своей дочкой, там же и сгорел. Хотя бы избавиться от них удалось», – не особо удовлетворенно произнес Тим, при этом подумав: «Дурак, ты ему местом своим обязан. Но что с тебя взять? Мозги, наверное, совсем уже жиром заплыли, раз ты таких элементарных вещей понять не можешь». Далее мужчины перешли к менее значимым моментам, так сказать, к деталям, которые вроде были и важны, но не настолько, чтобы относиться к ним всерьез. «Здравствуйте, ваше преподобие Хесон Ультрис», поклонившись, произнесла Виллисия, в то время как Гуна расклонилась молча. «Здравствуйте, господин Лайтсьор», поздоровалась жрица, сделав куда менее глубокий поклон, обращаясь к телохранителю Хесона, который стоял чуть позади него. На приветствие жрицы мужчины ответили, чуть поклонившись в ответ, после чего Виллисия, сопровождая свои слова жестом, предложила: «Ваше преподобие, пройдемте в дом, там нам будет комфортнее продолжить разговор». «Хорошо, признаться честно, я устал с дороги», — ответил Хесон, после чего направился следом за жрицей. Уже зайдя внутрь и пройдя в сравнительно небольшой зал, по крайней мере, по меркам самого Хесона, они уселись на два мягких дивана, стоявших друг напротив друга, между которыми был накрыт небольшой столик с чаем и сластями. «Ты до сих пор ешь только одни сладости», — немного осуждающе произнес Хесон, еле заметно покачав головой, после чего, как бы невзначай, добавил: «В таких темпах к целителям устанешь ходить». На слова старшего жнеца Виллисия лишь склонила голову, принимая замечание. Она и сама понимала, что ее привычка есть только сладкое и не особо правильное, но не могла ничего поделать с собой. Обычная еда ей казалась безвкусной и пресной, она просто не могла ее есть. «Ладно, я приехал сюда не для того, чтобы учить тебя правильно питаться», — сказал Хесон, откусив маленький кусочек от печенюшки, покрытой тягучим малиновым джемом. «Я бы хотел сегодня встретиться с избранником Куары. Устроишь нашу встречу?» Несмотря на спокойный и размеренный голос старшего жреца, заданный им вопрос прозвучал в голове Виллисии скорее как прямой приказ к действию, и в какой-то степени оно так и было. Но девушке нечего было ответить, кроме как: «Ваше преподобие, простите меня, но господина Григория нет в городе, и я не имею представления, когда он вернется». «Да», — удивленно произнес жрец, даже не сразу сообразив, что ему сказать. «Что поделать, он не обязан был меня ожидать. Но куда он отправился, и почему ты не последовала за ним? Он находится в подземелье город мертвых и по идее уже должен был вернуться», — опустив взгляд, ответила жрица. «По крайней мере, группа, с которой он ходил туда, уже давно вернулась. А это мне уже совсем не нравится», — обеспокоенно произнес Хесон, пристально глядя на жрицу, которая тем временем продолжила: «Я разговаривала с господином Михаилом, возглавлявшим группу. Он сказал, что с господином Григорием все было в порядке, и он остался в подземелье, чтобы продолжить его зачистку». «Да», — протянул жрец, — «час от часу не легче. Про себя же он подумал: и что теперь мне делать? Оставаться здесь надолго я не могу. Хоть последнее время проблем в церкви не было, но это не исключает того, что они могут появиться». Видя задумчивость на лице Хесона, Лайт, скромно прокашлившись, тем самым привлекая к себе внимание, произнес: «Прошу прощения у вашего преподобия за мой ненужный совет, но позволю себе предложить подождать господина избранника Куары до конца недели. Боюсь, мой дорогой друг «У нас нет особо выбора», — грустно улыбнувшись, ответил Хессен. «Мне совсем не улыбается проделать столь длительный путь в этом скворечнике на колесах, лишь для того, чтобы узнать, что избранник Куары в подземелье. Ваше преподобие, я могу отправиться навстречу господину Григорию и оказать ему помощь, если она потребуется», — предложила Виллисия, желая, хоть как-то, проявить себя. Хессен скептически посмотрел на жрицу, ухмыльнувшись при этом, он подумал, ну да, для полного счастья осталось еще тебя по лесу искать, хотя вслух он, естественно, не стал это говорить, дабы не обижать девушку. Вместо этого он произнес, это хорошая идея, но боюсь, она не принесет положительного результата. Заместо этого будет куда полезнее, если ты мне немного расскажешь об этом, Григорий, а если будет возможность, организуй мне встречу с господином Михаилом. Все же он, как я слышал, друг избранника Куары, а заодно еще и герой этой страны. Я вас поняла, ваше преподобие Хессен Ультрис, я сделаю все возможное, чтобы как можно подробнее рассказать вам о Григории и организовать вашу встречу с господином Михаилом. В свою очередь Гуннара, услышав эти слова, улыбнулась одними уголками губ, ведь она хорошо помнила, что пообщаться с Михаилом удалось лишь благодаря тому, что она случайно столкнулась с Еленой в гильдии авантюристов. Та выражала свое беспокойство о Григории, разговаривая с некой Лилу Глаз. В общем, если бы не эта встреча, то они с Виллисией так и оставались бы в неведении о судьбе избранника Куары. Хессен был внимательным мужчиной и легко заметил и прочитал легкие изменения на лице Гуннары, а так как он прекрасно знал Виллисию, то ему не составило труда понять, как в действительности обстоит ситуация. «Хорошо, постарайся», — произнес он, улыбнувшись в своей доброй и мягкой манере, после чего, посмотрев на паладиншу, добавил, «Гуннарочка, пожалуйста, помоги ей в этом». Глава 1. Путь обратно. Ближе к вечеру следующего дня Григорий вместе со своим бравым отрядом вышел к хапушкам. Поселок сильно изменился с того момента, когда приходилось его защищать. Вокруг него появился глубокий ров, который сейчас был почти доверху заполнен дождевой водой, а сразу за ним располагался земляной вал, укрепленный глинобитной стеной. Причем сам вал выступал в роли фундамента для строящейся деревянной стены, которая была куда массивнее и выше, чем старая, расположенная за ней. Подъехав к новым воротам, строительство которых закончили совсем недавно, Григорий обратил внимание на обновившееся обмундирование у местной стражи. Теперь они были одеты хоть и в простенькую, но полноценную кожаную броню, а в руках у них были хорошие, новенькие копья. «Здравствуйте, господин», — произнес один из привратников. «Будьте любезны, покажите свое удостоверение авантюриста». Стражник говорил хоть и вежливо, но немного надменно, сразу чувствовалось, что его голосу что-то придает уверенности. Но Гриша особо не обратил на это внимания. Его больше беспокоили подозрительные взгляды в сторону Лелика, который стоял, закутавшись в свой плащ жнеца, который, к слову, ему пришлось сменить на новый, так как старый совсем пришел в негодность. «С вашими документами все в порядке, господин Григорий, но могут ли ваши спутники предъявить свои удостоверения личности?» Вежливо, но в то же время твердо, произнес парень. «Блин», — недовольно подумал Гриша, так и думал, что будут проблемы с этой нежитью. При этом, чуть повернувшись, сказав, «Нарли, предъяви свои документы», а затем, уже обращаясь к привратнику, добавил, кивая на нежить, «Я некромант, а этих двоих я поднял». «Простите, это как?» — переспросил стражник, на лице которого уверенность сменилась абсолютным непониманием. Гриша же, чуть подумав, как лучше все обставить, ответил, «Вы же знаете господина Инриса Анхаби, некроманта из отряда Андалиса Стального Кулака». Дождавшись, пока стражник кивнем, Григорий продолжил, «Вот и я тоже некромант, а это мои призванные слуги, скелеты Харака». В ответ на Гришины слова стражник выпучил глаза и простоял так с полминуты, пока его товарищ, который, видимо, был поувереннее в себе, твердо ответил, «Простите, но мы не вправе впускать нежить, даже с призвавшими ее некромантами», уже тверже, чем до этого, спросил Григорий, при этом хорошо помня, что упомянутому им Инрису, никто не запрещал ходить в сопровождении с поднятыми им мертвяками. «По этому поводу у нас нет распоряжений, а значит, мы будем следовать общим приказам», ответил второй стражник, в голосе которого стали прослеживаться нотки угрозы. Григорий тяжело вздохнул, после чего, недовольно произнес, «Позовите Карта Ураса, скажите ему, что Григорий его зовет. У господина Карта не так много времени, чтобы к каждому авантюристу выходить, немного ехидно ответил второй из стражников, в то время как первый привратник, вернув удостоверение Нарли, произнес: «Сейчас я схожу, уточню у господина Карта. Подождите здесь, пожалуйста». Голос парня прозвучал как-то неуверенно и задумчиво, было видно, что он в чем-то не уверен. «Норс, ты что, думаешь, действительно стоит беспокоить господина Карта?» — спросил еще один стражник, который до этого молчал. «Пускай идет, посмотрим на этого авантюриста, когда господин Карт придет сюда». Григорию не пришлось должно ждать, уже через 10 минут Карт примчался вместе с запыхавшимся Норсом и недовольно прокричал: «Вы, что, охламоны, совсем одурели? Некроманта не впускать, вы бы еще короля заставили ждать здесь. Совсем, что ли, безмозглые? Простите, господин». «Постойте», — смирно вытянулась вся стража. «А, хрен с вами», — махнув рукой, произнес мужчина, после чего, повернувшись к Грише и поклонившись, произнес: «Здравствуйте, господин Григорий, простите за это недоразумение». «Да не переживайте», — улыбнувшись, ответил парень. «Хорошо, господин, но когда вы успели некромантию освоить?» — немного удивленно спросил наместник, при этом добродушно улыбаясь Григорию, который, чувствуя радушие в голосе Карта, ему ответил в тон: «Господин Карт, да как освоил, Лёлика я поднял сам, но он то обычный скелет, а Хараку удалось приручить благодаря перстню, который мне выпал в подземелье». «Хараку?» — переспросил наместник, не веря своим ушам. Он слышал про эту разновидность нежити, которая для обычного человека была смерти подобна, отчего ему тут же стало не по себе. «Да не беспокойтесь, она добрая», — ответил Гриша, после слов которого Шира, стоявшая рядом с опущенной и покрытой капюшоном головой, подняла ее так, что ее лицо стало видно, и улыбнулась своей обворожительной улыбкой. Карт тут же обратил на зомби-девочку внимание и, от неожиданности отшатнувшись назад, прошептал: «Аркс всемогущий, сохрани меня». Гриша, глядя на все это, улыбнувшись, успокаивающе произнес: «Я же говорю, господин Карт, она добрая, не беспокойтесь, не укусит». «Ага», — не очень доверчиво ответил наместник, немного косясь на Шира, которая теперь уже стояла, демонстративно улыбаясь всей своей хищной улыбкой. «Кстати, а чем она питается?» — спросил Карт вроде из интереса, хотя голос выдавал его страх, который говорил совершенно о других причинах, побудивших задать его вопрос. «Я люблю мясо», — тут же призналась девушка, уже явно не желая оставаться в стороне от разговора. «Да, и она, скорее всего, уже голодная», — как бы невзначай добавил Григорий, дабы подтолкнуть Карта к действиям. «Ой!» — воскликнул Карт, неожиданно вспомнив, что они все еще стоят возле ворот. «Что же это я? Пройдемте, я вас всех накормлю», — быстро протараторил он и тут же направился в поселок. Уже через полчаса Григорий вместе с Нарли и Широ сидели в доме Карта за весьма неплохо накрытым столом, как, впрочем, и сам хозяин дома. Пока гости набивали желудок, наместник молчал, не желая их отвлекать, особенно девушек, обе из которых вызывали у него опаску. Что неудивительно, суеверный страх перед двумя рожками Нарли брал над мужчиной верх, что в сочетании с зубастой харакой, сидящей рядом с ней, дополнительно усиливало суеверие мужчины. «Смотрю, вы хорошо отстраиваетесь», — произнес Григорий, закончив основной прием пищи. «Да, господин, из столицы поступило финансирование, вот, теперь осваиваем». «И все же у вас хороший король», — вполне искренне произнес Гриша, после чего, сделав глоток вина из резного кубка, добавил: «Смотрю, и военного люда прибавилось в поселке. В основном авантюристы, хотя несколько рыцарей нам выделили из столицы. Так что теперь у нас стало куда безопасней». «Угу», — с иронией начал Гриша, — «помню, как на Нарли напали». «Ну, было чуть», — замялся Карт, но почти сразу ответил: «Тогда в нашем поселке еще не было рыцарей». «Понятно. Кстати, эти служивые на воротах тоже новенькие?» «Да, они вместе с рыцарями приехали. Ребята хорошие, но иногда глупости делают», — немного извиняющимся тоном ответил Карт, после чего, о чем-то подумав, спросил: «Слышал, вы продолжили зачищать подземелье. Там еще много осталось?» «Как сказать», — усмехнувшись, ответил Гриша, — «как обновиться, заново будем зачищать. И то верно. И вот ведь, будто мало нам было обычных подземелий, так нет, целый город по соседству появился. И как теперь жить, не знаю». Наместник откровенно начал сетовать, что Григорию было не очень по душе, поэтому он как бы невзначай произнес: «Видать, устали мы с дороги, Что-то в сон начало морить, нам бы отдохнуть. И то верно, господин Григорий. Сейчас я распоряжусь, чтобы вам комнаты подготовили. Спасибо, господин Карт, ответил Гриша, при этом подумав, и в плохом есть хорошие. Хоть поспим в нормальных кроватях. Остаток вечера Григорий штудировал Афнейский. Ему очень хотелось приступить к чтению книги о порталах. Но как он уже понял по прогрессу навыка Афнейский, который достиг у него уже новичок, 35%, путь его ожидал далекий, так как читать он еще не мог, хотя и понимал уже приличное количество слов, а иногда даже мог уловить общий смысл короткого предложения. Следующий же день у Гриши начался вполне стандартно. Проснулся он рано, еще было темно, и даже успел немного размяться, после чего его ждал завтрак в приятной компании Карта и его семьи. Далее же, попрощавшись с наместником и его близкими, Григорий отправился прямиком к воротам. До Зоргана было около полудня пути быстрым шагом, но день выдался не очень, и в любой момент мог пойти дождь. Поэтому парень хотел добраться до города как можно скорее. Все же месить грязь по местным дорогам ему совершенно не хотелось. Как и предполагалось, путь до Зоргана не занял много времени, и уже к полудню Григорий стоял в небольшой очереди на въезд в город. Впереди было несколько телег торговцев, медленно продвигающихся и въезжавших в город. Очень шла быстро, хотя и не так, как хотелось бы, но в течение часа она все же добралась до Гриши. Стража внимательно осмотрела его документы, после чего один из привратников удивленно спросил: «Господин Григорий, вы случайно не из отряда Ордалиса Стального Кулака?» На что парень, пожав плечами, ответил: «Да из него. Я надеюсь, они уже давно вернулись?» «Да, господин, уже давно», ответил парень, после чего почти сразу спросил: «Но я не пойму, как так получилось, что вы так отстали от них?» Голос стражника был искренне удивленным и очень вежливым, что приятно контрастировало с деревенскими привратниками, которые ближе к концу разговора стали немного грубить. «Жадный я, вот и остался еще немного поубивать монстров», улыбнувшись, почти честно ответил Григорий, после чего, кивнув на Шира, добавил: «Еще и Хараку приручил». «Хараку?» Чуть напрягшись, повторил стражник: «Не переживайте, господин привратник, она вполне безопасна, и как хороший волкодав без команды не кусает», ответил Гриша. «Понятно», ответил привратник, а его товарищ почти тут же подхватил: «Можете проходить, господин Григорий, и ваши спутники тоже могут проходить». «Спасибо». Гриша еще долго чувствовал, как пялится ему вслед, но когда он отошел от ворот на несколько улиц, это чувство пропало. Зато за место него он заметил, как народ с опаской поглядывает на Лелика, стараясь обходить его, и как следствие весь отряд стороной. «Какие все пугливые», — подумал Григорий, повернув на улочку, ведущую в сторону снимаемого поместья. «Господин вернулся», — было первое, что услышал Григорий, когда перед ним отворилась калитка снимаемого поместья. На что он, чуть поморщившись, ответил: «Да-да, только не кричи». От еще ломающегося, мальчишечьего голоса немного зазвенело в ушах, что было немного неприятно, но в целом Гриша был даже рад такому радушному приветствию Харона. Мальчик тут же распахнул двери и, поклонившись, уже более подобающе поздоровался. Только Григорий успел войти, как на пороге в дом показалась Егалья. Парень уже ожидал очередного возгласа, еще и с визгом, но девочка, несмотря на полные счастья глаза и более юный возраст, была куда сдержаннее, чем ее брат. «Здравствуйте, господин, рада вас видеть в добром здравии», произнесла Егалья, низко поклонившись. «Вижу, с вами обоими все в порядке», улыбнувшись, произнес Гриша. «Это хорошо. Надеюсь, никто проблем не создавал?» спросил он, уже направляясь в дом. «Нет, господин», почти в унисон ответили дети. «Замечательно. Егалья, если не затруднит, приготовь кушать», попросил Григорий, будучи уже на пороге. На что девочка довольно ответила: «Господин, все уже почти готово, через полчаса можно садиться кушать». Перед ужином Гриша, Нарли и даже Шира, которая, как оказалось, тоже хотела обмыться, успели привести себя в порядок. Сам же ужин прошел в спокойной, почти семейной обстановке, если это слово вообще уместно в данной ситуации. А вот дальше началось небольшое представление. Не успел Григорий перевести дух и хоть немного отдохнуть, как в гости наведался Ордалис, да не один, а в компании Михаила и Елены. «Что ж ты не зашел ко мне, когда приехал?» возмущенно пробурчал гном, только зайдя во двор, за место приветствия, в отличие от Гришиных товарищей, которые для начала хотя бы поздоровались. «Слушай, гноме, у тебя совесть то есть?» В ответ буркнул Гриша, на что Ордалис, даже не слушая его, тут же дал команду Михаилу: «Доставай». «Извини, Гриша», не особо виновато произнес парень в ответ на гномье распоряжение, выудив из инвентаря внушительный бочонок пива. «Миша, ты же не пьешь», наигранно удивленно произнес Григорий, ожидая, что друг сейчас выудит бочонок кваса, что собственно тот и сделал, причем молча. «Эха», выдохнув, протянул Григорий, после чего, скорее уже для галочки, спросил: «К пиву хоть что принесли?» «Давай, пошли уже, в доме поговорим», пробурчал в ответ гном. Но в этот момент в калитку вновь постучали. «И кого там нелегкое несет?» — прошептал себе под нос Григорий, уже догадываясь, кого принесло, хотя и немного ошибся. Помимо Виллиса и Гуннары, во двор вошли еще два мужчины, один из которых особенно бросался в глаза своей добротной одеждой, для этого мира выполненной слишком уж хорошо, чтобы ее носили обычные люди. Незнакомец был достаточно рослый, но не сильно, на вид ему было лет 35, хотя умудренные глаза четко свидетельствовали, что его внешность сильно обманывает. Второй мужчина не сильно выделялся, и Гриша не особо обратил на него внимание, справедливо посчитав его сопровождающим первого. «Здравствуйте, господин Григорий», поклонившись, мягко произнес незнакомец, который особенно бросился парню в глаза. «Я Хесан Ультрис, старший жрец из столичного храма нашей великой богини Куары». На что Гриша, поклонившись в ответ, продолжил молча стоять, ожидая, что же тот еще скажет. И не ошибся, жрец, мягко улыбнувшись, продолжил: «Я приехал поприветствовать вас как избранника нашей великой и несравненной богини Куары и пригласить вас в наш чудесный храм, расположенный в столице». «Вот тена, но почему-то я не удивлен», — подумал Михаил, глядя на происходящее, в то время как Ордалис, не выдержав, хохотнул и выдал: «Григорий, так у тебя оказывается целых два класса». «Ну да», — не особо весело вздохнув, подумал Гриша, понимая, что его постепенно разоблачают. Конечно, сейчас ему уже было все равно на это, но некое неприятное чувство, что выуживают его секреты, твердо обосновалось в нем. «Не вижу ничего особенного, просто так получилось», — стараясь говорить непринужденно, ответил он через пару секунд. «Как сказать, господин Григорий, я впервые сталкиваюсь с подобным», — начал Херсон. «Хотя не исключаю, что помимо вас достаточно много людей с двумя классами. Но меня больше интересует, какой у вас первый класс? Неужели герой?» «Нет, всего лишь чужой», — пытаясь все так же звучать непринужденно, ответил Гриша. «Как и ожидалось», — рассудительно произнес жрец, который естественно знал, что это за класс чужой, и в действительности с самого начала думал именно на него. «Понятно», — протянул Григорий, тут же догадавшись, что жрец в курсе, что у него за класс. «Но по возможности не распространяйтесь об этом. Я не хочу привлекать излишнее внимание», — добавил он, на что Хесан, все так же мягко улыбнувшись, ответил: «У вас это очень плохо получается». На что Гриша, ухмыльнувшись, ответил: «Поэтому и прошу, не беспокойтесь по этому поводу, наш храм сохранит все ваши секреты». Когда и в третий раз жрец улыбнулся все той же мягкой улыбкой, у Гриши возникло нехорошее ощущение, но он решил пока игнорировать это. Тем более, как он мог оценить всю сопровождающую жреца процессию, ребятами они были хоть и серьезными, но вполне обычными. По крайней мере в сравнении с тем архиличом, которого он упокоил на днях. «Это радует, господин Хесан. Ваше преосвященство», — аккуратно, но вполне твердо поправил жрец. Григорий пару секунд подумал над сказанным, но в ответ, улыбнувшись, предложил войти в дом. Глава 2. Бочонок пива на столе. «Ваше преосвященство, вы не против, если мы подымем пару кружек с пивом за возвращение нашего друга?» — стараясь говорить учтиво, спросил Ордалис, обращаясь к Хесану, когда все уже собрались в зале. Тот, в уже ставшей привычной манере, мягко улыбнувшись, ответил: «Я не вправе вам запрещать, да и потом, хоть церковь нашей великой и наимудрейшей богини Куары выступает против пьянства, но в то же время она не запрещает умеренное распитие алкогольных напитков. Проблема только в том, что не все эту меру знают», — с немного язвительной чуточку пафосной интонацией заявила Виллисия. На что жрец, понимая, как это нелестно звучит, решил немного смягчить сказанное: «Но лично я считаю, что здесь все способны определить свою меру». «Ну, тогда с вашего позволения», — весело бросил гном, и с размаху вбил некое подобие деревянного краника в бочку, четко попав в дырку, где ранее была пробка. «Вы, господин Ордалис, прямо снайпер», – удивленно прокомментировал Михаил, на что Григорий ему ответил. «Просто он пиво любит, вот рука и набита», – говорил он скорее в шутку, чем всерьез, но гном, видимо приняв все за чистую монету, чуть обиженно ответил. «Просто я кузнец, поэтому у меня рука научена, а глаз меток». «Да-да, мы тебе верим. Раз начал, так наливай давай», – уже с улыбкой ответил Гриша. «Вот ведь охламон треклятый. Вы вот представляете, ваше преосвященство, взял, да остался в подземелье, а потом вернулся хрен знает через сколько, а теперь вот командует», – посетовал Ордалис себе в бороду, на что Хессен лишь мягко улыбнулся, подумав. «Да, Григорий действительно очень интересный молодой человек, хотя, видимо, еще очень молод. Будь он постарше, то вряд ли оставался в подземелье один. Слишком это рискованно и безрассудно». Елена же, тем временем, пока жрец размышлял, поинтересовалась: «Гриша, а где Нарли и Лелик?» За скелета она не особо переживала, а вот за Рогарку немного беспокоилась, а их как назло не было ни в зале, где они сейчас находились, ни по дороге в него. «Лелик в шкафу стоит, пыль собирает», — решил Гриша сначала пошутить. «А Нарли с Егольей на кухне обучают Шира готовить». «Шира?» — удивленно переспросила Елена. «Кстати, да, если что, не пугайтесь, я приручил Хараку», как бы невзначай ответил Гриша. Но после его слов в комнате повисла тишина, даже Хессен удивленно вытаращился на парня, хотя до этого упорно держаться отстраненно, будто он всеведущий старец и ему не присущи мерзкие страсти. «Не подумайте, ничего такого», — чуть спохватился Григорий, у которого и в мыслях не было, что его слова вызовут такую реакцию. «Я колечко нашел, оно мертвецов приручает». «И то верно, и чему тут удивляться, это же Григорий», немного с сарказмом, произнес Михаил. «Ну да, согласна», поддакнула Елена. «Не удивлюсь, если он и подземелье зачистил». Но, несмотря на слова и уверенность, с которыми она их произнесла, она сильно ошибалась. «Интересно, а если реально сказать, что я его уже зачистил?» — подумал Гриша в ответ на слова подруги, но криво усмехнувшись, сам же ответил на свой вопрос: «Нет, пока не стоит. Оставлю эту новость напоследок. Что-то мне твоя улыбка, Григорий, кажется подозрительной», — чуть сощурившись, произнес Ордалис. «Ты мне лучше кружку давай, хоть попробую, что за пойло ты принес». «Обзывать это пиво пойлом», — кощунственно, строгим голосом, подняв указательный палец вверх, ответил гном. «10 золотых за бочку», — зачем-то добавил он в конце. «Ну да, для местного пива это неплохо», — брякнул в ответ Гриша, принимая кружку. «Давай рассказывай, как сходил и почему так долго, уже куда веселей, но все равно немного хмуро, хоть и наигранно», — произнес Ордалис. «А что рассказывать? Походили, побродили, мертвяков порубили и обратно вернулись», — ответив, Григорий сделал глоток пива и, поморщившись, добавил: «Блин, опять теплые». С этими словами ему вспомнилась простенькая формула изменения температуры у жидкости, и он почти на автомате применил ее, охладив пиво в своей кружке градусов на 5-7. «И что это было?» — озадаченно спросила Елена, на что Виллисия решила вновь проявить себя, немного напыщенно, заявив: «Это безмолвные чары холода. Видимо, господин Григорий начал осваивать магию льда. Это я и сама вижу, но когда...» — по лицу Елены было видно, что она очень удивлена, что и не мудрено, ведь Григорий впервые применял подобные чары. А учитывая количество его старых талантов, у девушки невольно возникал один, уже давно волнующий ее вопрос: как сильно она отстала от Григория. Но у самого парня на это было иное мнение, которое он и высказал. «Ничего я не осваиваю, просто вспомнил формулу, а пиво теплое. В общем, как-то само собой получилось. Причем», — произнес это Гриша, — «совсем уж непринужденно». «Понятно», — немного упавшим голосом ответила Елена, подумав: «и чего я удивляюсь? Если он завтра откроет портал в наш мир, это, может быть, еще будет удивительным. А он-то всего-то кружку пива охладил, пускай и магией, которую толком не изучал. Кстати, господин Григорий, хотел спросить, а как далеко вы зашли в изучении магии?» — поинтересовался Хессен, внимательно наблюдая за разговором. Он все никак не мог понять, то ли Гриша бахвалится, то ли действительно не считает свои навыки чем-то особенным. Гриша пожал плечами и глотнул еще пива. Он и сам не знал, как можно оценить его навыки. Про системные параметры в этот момент он как-то позабыл, ориентируясь лишь на фактические результаты, которых он достиг. Но вспомнив, что у него все еще не получается огненный шар, он решил остановиться на этом, сказав: «Так себе, наверное, единственное мое существенное достижение в магии заключается в том, что я применяю безмолвные чары, в остальном же, мне еще много чего нужно освоить». «Похвально, он вроде не горделивый», — подумал жрец, произнеся вслух: «Мне кажется, вы очень сильно преуменьшаете свои достижения. Не сказал бы огненный шар, у меня до сих пор не получается, а это не такая уж и сложная магия», — весьма категорично возразил Григорий. «Фига себе простую магию нашел», — недовольно фыркнула Елена, которая и сама еще не освоила это заклинание. На слова девушки Гриша решил немного объяснить ей свою позицию. «Согласен, у него непростая формула, но если сравнить с огненным вихрем или огненной стеной, то заклинание огненного шара превращается в самую натуральную детскую шалость. Блин, я лишь краем уха слышала про эти чары», — подумала Елена, в то время как Хессен с интересом спросил: «Господин Григорий, а по какой книге вы осваиваете магию огня?» «Начинал с книг «Основы магии и введение в магию», но сейчас больше ориентируюсь на книгу «Повелитель пламени» Сейруса Септима». «Замечательный выбор, книги этого автора лучшие в этой области магии», — произнес жрец, про себя подумав: «Хорошо, что я взял в подарок две книги». Так получилось, что Хессен в качестве подарка выбрал пару книг Сейруса Септима, одной из которых как раз оказался фолиант «Повелитель пламени». Поэтому сейчас он был немного рад, что повременил с подарком. Ведь какой смысл разбрасываться впустую столь ценными трудами? «Раз мы заговорили о книгах», — продолжил жрец, — «то я хотел бы преподнести вам еще одну книгу Сейруса Септима, «Повелитель холода». В ней очень хорошо рассматривается магия льда». После этих слов Хессен открыл инвентарь и вынул из него обещанную книгу, протянув ее Григорию. «Спасибо», — коротко ответил Гриша, бегло пролистал фолиант и закинул его в свой инвентарь. В свою очередь Хессен, видя, насколько все безразличны к тому, что у него есть инвентарь, был немного озадачен. Он привык к тому, что все удивляются, когда он выуживает очередной подарок из своего подпространства. А тут не только Григорий не обратил на это внимания, но и остальные как-то проигнорировали сие. Но следующая фраза гнома почти убила его, и в то же время немного объяснила ситуацию. «Весьма удобная штука этот инвентарь», — довольным голосом произнес Ордалис. «Меня ребята все же уговорили активировать камень на себе, теперь вот и не нарадуюсь. Жаль, что место ограничено, но зато можно носить все самое нужное с собой». В ответ на изречение гнома, Хессен вновь мягко улыбнулся, но в этот раз он сделал это почти искренне. «И то верно, в их компании у каждого второго инвентарь. О каком удивлении может быть речь?» — подумал жрец. «Кстати, Гриша, сколько боссов убил?» — вроде и в шутку, но как-то уж сильно серьезно глядя на товарища, спросил Михаил. Отчего Хессен стал немного внимательнее, ведь он понимал, что боссы в подземелье третьего ранга очень сильные, а в таком огромного, как город мертвых, могли оказаться еще сильнее, чем в других. «Не знаю, со счета сбился», — решил отшутиться Григорий, но заметив, как все пристально смотрят на него, понял, что дальше отшучиваться не стоит, иначе могут уже обидеться. Тем более ему в любом случае нужно было посвятить их во все тонкости убийства боссов. Поэтому, осушив кружку пива и пододвинув ее к гному, он произнес: «Я зачистил подземелье». После сказанного Гришей, никто не знал, что сказать. Было собравшийся наливать пиво Ордалис, завис в том же положении, как стоял. При этом в его голове, как впрочем и у других, было лишь две мысли: это розыгрыш или Григорий реально зачистил данж, и сколько там боссов. Первым пришел в себя Михаил, который оказался наиболее готов к такому повороту событий. Если говорить о самых настоящих боссах, откинув привратников и жнецов, то 5. Охренеть, только и смог выговорить Миша, в то время как жрец удивленно подумал. Он ему поверил, даже не убедившись в его словах. Неужели он ему настолько доверяет? Хотя, судя по взгляду избранника, он говорил серьезно. И хоть поверить в это сложно, но возможно он действительно зачистил подземелье. Тем более ведь не будет Куара выбирать, кого попало себе в избранные. Пока жрец предавался размышлениям, Гриша решил поторопить Ордалиса. «Гноме, ты что завис? Если не веришь, то могу показать черепок финального босса». «Не поверишь тут тебе», — недовольно пробурчал в бороду гном. после чего, открыв клапан и подставив кружку под темную струйку пенного, спросил, и что за босс был в финале. Представился он архиличом, хотя на деле, просто хороший маг. После Гришиного ответа вновь повисло молчание, а еще через секунд пять, он же сам его и нарушил. «Ардалис, ты че, кран то закрой». Только после этого вскрика, гном пришел в себя и перекрыл кран на бочке, при этом бурча какие-то ругательства себе под нос. «Григорий, я же просил не рисковать», — произнес Ардалис, закончив бурчать на гномьем и вернувшись к разговору. «Я и не рисковал», — разведя руками, — ответил Григорий, — «ты лучше кружку давай, или пиво решил зажать». Гном хмуро посмотрел на парня и, протянув налитую доверху кружку, начал набирать свою. Гриша же, вновь применив охлаждающие чары, как ни в чем не бывало, спросил, может кому-то еще охладить напитки. Михаил и Елена тут же протянули свои кружки с квасом, следом к ним присоединился и Ардалис, которому нечасто приходилось пить охлажденное пиво, но он это дело очень любил. «Гриша, может сразу бочку охладишь?» – спросила Елена, когда парень закончил с кружками. На что он, лишь кивнув, сделал, как она предложила, рассудив, что это действительно будет куда проще. «Кстати, хорошо оплачиваемая и мирная профессия, непонятно к чему», – пробурчал себе под нос Ардалис, отчасти комментируя Гришины действия. «Господин Григорий, простите за вопрос, но откуда вы знаете, что финальный босс был архилич? Больше из интереса, чем из-за недоверия», – спросил жрец. На что Гриша, пожав плечами, ответил: «Я же уже сказал, он сам так представился», про себя подумав: «Хорошо, что я не говори, как его система определила, а то, глядишь, и мою способность бы раскусили. Хотя сомневаюсь, что сейчас это будет для меня чревато». «Вы с ним разговаривали?» – удивленно переспросил жрец, после чего, будто что-то сообразив, ответил на свой же вопрос: «Простите, господин Григорий, что это я? Это же высшая нежить, так что неудивительно. Скажу даже больше», – начал Гриша, «Харака после приручения тоже балакать начала и адекватней стала. Вообще-то Харак тоже относит к высшей нежити», – многозначительно заметил Ардалис, после чего добавил: «Удивительнее всего, что твой Лёлик разговаривает. Я обсуждал этот момент с Энрисом, и он никак не смог мне объяснить, как ты умудрился поднять высшую нежить, так еще и в свой первый раз. Так может у меня талант к некромантии», – решил пошутить Гриша, но Ардалис был слишком серьезен, и тут же буркнул в ответ: «Так у Энриса тоже талант, но, как он признался, ему лишь со второго раза удалось костяк поднять, и то обычный. Не знаю, Ардалис, повезло», — отмахнувшись, бросил Григорий, про себя же подумав: «А может реально талант?» «Гриша, может уже расскажешь про боссов?» — спросил Михали, решив перевести тему разговора на более актуальную, а заодно избавить друга от ненужных расспросов. «Как ты их победил? Какие у них слабые места?» — продолжил он задавать вопросы. «Скорее придется рассказывать, какие у них сильные стороны», — произнес в ответ Гриша, после чего, сделав глоток из кружки, начал свой рассказ о боссах, которые встретились ему в городе мертвых. «Я изначально понимал, что он опасный человек, но с ним действительно шутки плохи», — мысленно подытожил Хессен, когда Григорий закончил свой рассказ, в то время как Ардалис недовольно пробурчал: «Да что эта система в конец издевается? Это подземелье почти невозможно зачистить. Как посмотреть? Думаю, проблема все та же, о которой мы с тобой говорили еще в подземелье», — ответил гному Гриша, который к концу рассказа стал совсем уж серьезный, даже невзирая на то, что большая часть бочонка была уже выпита им с Ардалисом на пару. «Сказал монстр, по меркам которого, тут все слабаки», — пробурчал в ответ гном, осушил свою кружку и добавил: «Без тебя мы не сможем это подземелье зачистить, так что, надеюсь, ты с нами надолго». «А вот с этим есть проблемы», — начал Гриша, — «боюсь, если я и зависну в Зоргане, то поучаствую с вами еще максимум в одной или двух ходках». После чего, подняв палец вверх, он добавил: «Но это не значит, что если у вас будут проблемы, я их проигнорирую, но рекомендую вам больше уделять времени на прокачку». Пару секунд подождав, Гриша довольно твердо добавил: «И я имею в виду не только уровень. Это в первую очередь касается отряда Михаила», — буркнул в ответ гном, на что Григорий беспристрастно заявил: «Если ты собираешься с таким подходом идти на боссов в это гребаное подземелье, то рекомендую тебе сразу забыть про это. Конечно, если ты не жаждешь потерять кого-нибудь из своих товарищей». «Я понял тебя, тихо произнес в ответ Ардалис, который хоть и был недоволен прямолинейностью Григория, но понимал, что он говорит правду. Ведь он и раньше слышал рассказы про описанных парнем монстров, и заканчивались они обычно весьма печально. «Пока я с вами, я могу понатаскать миликов в работе с аурой, но магам придется самим пахать, причем очень много», — подытожил Гриша, на что Ардалис, буркнув что-то себе под нос на гномьем, сказал: «Спасибо, Григорий, без тебя даже не знаю, как бы все закончилось». Чуть помолчав, он, поднявшись, добавил: «На этом я, наверное, откланяюсь, но завтра я тебя жду со всеми твоими подопечными у себя, отпразднуем как положено твое возвращение». Как ни странно, следом за Ардалисом, на выход потянулись и все остальные гости. Каждому из них было о чем подумать, и каждый хотел это сделать наедине. Только Михаил и Елена остались еще на пару часиков, и то лишь потому, что считали Григория своим близким другом, с которым, пользуясь моментом, хотели провести еще немного времени. Глава 3. Неожиданная новость. Следующий день у Харварда Гранда, короля Афнии, начался весьма своеобразно. Нельзя сказать, что плохо, но и однозначно нехорошо. Ближе к обеду явился Аврас Винт, королевский маг, который передал ему послание из расположенного близ границы с Цинцерией града Сатрадара. Писал местный глава гильдии авантюристов, Саймон Тант. В коротком письме сообщалось о двух авантюристах, которые зарегистрировались буквально на днях и являлись бывшими цинцерийскими героями Андреем и Борисом. Ситуация была однозначно нестандартная, в связи с чем Саймон и оповестил Харварда о произошедшем. Собственно, отделения гильдии крайне редко взаимодействовали с центральной властью подобным образом, так как это противоречило уставу гильдии. С другой стороны, сам факт того, что в гильдии зарегистрировались два героя, которые стремятся разорвать отношения с призвавшим их королевством, было делом государственного масштаба и могло закончиться войной, что по тому же уставу также нельзя было игнорировать. В общем говоря, Харварду повезло столкнуться с крайне редкой ситуацией, от которой вдобавок ко всему попахивало паленым. Отчего радоваться двум героям, нарисовавшимся на горизонте, он не спешил. «Аврас, ну а ты что думаешь?» — нарушил царившее в кабинете молчание король. «Все крайне неоднозначно, ваше величество», — рассудительно начал маг. «С одной стороны, два героя, причем не просто перспективных, а уже весьма неплохо прокачанных и обученных. С другой стороны, если мы официально примем их к себе, это может вызвать неприятности на политической арене, все же это будет второй случай, когда мы...» Аврас замолчал на пару секунд, подбирая более звучное и уместное слово, после чего продолжил: «Возьмем под свое крыло героя другой страны, причем, в данном случае, даже не одного, а двух». «Согласен, в том-то и проблема, но здесь также стоит отметить, ваше величество, что вероятность войны и так высока». Начал вполне спокойно Аврас. «Лаурестское королевство очень долгое время готовило значительные силы близ юго-западной границы с нашим королевством, и только недавно они отвели войска. Цинцерия так и вовсе военное государство, которое уже больше столетия готовится к войне, а с кем они будут воевать, вероятно, не имеет для них особо большого значения. Терекотская империя и воинственное королевство Селистия вполне могут напасть при любом удачном стечении обстоятельств, тем более что оба государства готовы к этому. В то же время Истания, наш дружественный сосед, к этому моменту маг порядком распалился и уже невольно добавил сарказма к своим словам, начало мобилизацию, и сосредотачивает войска в Ландерсе, от которого до наших границ какой-то день пути. А единственным королевством, которое не угрожает нам напрямую, является Валтрия, и то неизвестно, как долго это продлится. Закончив свою речь, Аврас сделал глоток чаю, так как у него даже в горле пересохло от столь волнительного и длительного монолога, который он произнес. «Я все это знаю, мой дорогой Аврас», — с печальным вздохом невесело произнес король. «Но что нам делать с этими двумя героями? Если вам интересно мое мнение, то я считаю, что нам имеет смысл поговорить с этими героями и, возможно, принять их». «Ты что-то задумал?» — немного с интересом спросил Харвард, почуяв выход из ситуации. «Ничего особенного. Я хочу услышать их историю лично, и если окажется так, что они говорят правду, то нам имеет смысл взять их под свое крыло. В противном случае немедленно казнить». Последняя фраза получилась довольно твердой и неожиданной, отчего Харвард удивленно спросил: «Неужели ты считаешь, что нужно применять столь категоричные меры?» «Ваше Величество, я не считаю, что предложенный мной вариант является категоричными мерами, чуть поклонившись, подчеркивая свое уважение к королю, ответил маг. Если выяснится, что они говорят неправду, то это значит только одно, Цинцерия готовится к войне, и решила внедрить своих героев к нам, чтобы они действовали в тылу. Но это же безумие, их убьют. Из того, что сообщил нам господин Саймон, я могу с уверенностью сказать, что они очень ценные кадры и способны на многое. Весьма хмуро произнес Аврас, отчего у Харварда внизу живота немного напряглось. Все же он до сих пор немного побаивался этого старика, который в свое время занимался его воспитанием, пока отец правил страной. «Мне откровенно не верится во всю эту историю с Александром», продолжил маг еще тверже, «но пока я лично его не выслушаю, я ничего не могу утверждать наверняка. Я тебя понял, Аврас. Тогда нужно будет подготовиться к встрече с этими героями, не зная, что еще ответить», решил согласиться Харвард, подумав, действительно, он, наверное, прав. Как-то сильно подозрительна эта легенда. Также, думаю, нужно будет вызвать Михаила и Елену. Это очень рискованно, но они уже должны были неплохо сработаться, а значит, в случае, если вся эта история всего лишь хитрая уловка, то они могут значительно помочь урегулировать проблему. Уже куда спокойнее высказался Аврас. Согласен, но мне кажется, что также стоит обратиться за помощью к Григорию, не очень уверенно, предложил король. Из-за доходившей о парне информации, он немного опасался его, хотя и воспринимал как союзника. Однозначно стоит, только нужно придумать хорошую награду или весомую причину, чтобы он поучаствовал во всем этом. Так может, скажем напрямую, как все обстоит, а он в свою очередь поможет Михаилу и Елене. Они же вроде друзья. Хоть Харвард и понимал, что в данной ситуации Григорий им очень нужен, но он не знал, как его склонить к этому и в то же время не желал выкладывать за это кругленькую сумму, которой явно попахивало. Мы всегда можем спросить у него напрямую о том, что ему нужно. Помимо этого, он тянется к знаниям, а значит, возможно, у меня будет, что ему предложить. Уже даже с улыбнувшись, произнес Аврас, потихоньку перебирая в голове редкие рукописи, которые могли бы пригодиться Грише. Полагаю, у нас все равно нет других вариантов, с печальным вздохом произнес Харвард, на душе у которого прямо кошки скреблись, что естественно заметил маг, сказав на это: «Не беспокойтесь, ваше величество, вы мудрый король, благодаря этому у нас все в порядке в королевстве, а значит как-нибудь перекрутимся. Тем более, как мы уже знаем, не за горами тот день, когда Михаил с союзными группами сможет зачистить подземелье, а это, как вы понимаете, очень сильно изменит отношение к нам на мировой арене».